Мы обручаемся с тобой, о море, в знак истинного и вечного владычества светлейшей республики Венеции. Служили мессу. После мессы дож устраивал большой прием и давал торжественный обед. На площади святого Марка возникала оживленная ярмарка, вырастали балаганы, пиры и веселья, купли и продажи, обжорства и выпивки беспрепятственно длились 8 дней. Праздник стал большой ежегодной венецианской ярмаркой, где можно было что угодно и продать, и купить. На ярмарку стекался народ из всех соседних городов и селений. Во всей Европе нельзя было найти другого такого места, где скоплялось столько товаров из стран Востока и Запада. Чтобы привлечь в город побольше публики, всем, кто в эти праздничные дни посещал церковь, выдавались индульгенции. Ярче всего запечатлелось в сознании юного Пола торжество по поводу вступления Лоренцо Тьеполо в должность дожа в 1268 году. Празднество это своими глазами видел Мартино де Канале в «Венецианской хронике». Он оставил нам его описание. Вполне возможно, что будущий создатель прославленной книги о путешествиях стоял среди толпы рядом с крупнейшим из средневековых хронистов Венеции и обменивался с ним своими замечаниями. Начиная свой рассказ об этом торжественном дне, Канале пишет, что дож прежде всего пригласил к себе и обнял всех, с кем он раньше не ладил, и они стали его друзьями. Затем наступил черед и торжественным церемониям, первая из которых имела место на воде. Капитан галерного флота мессер Пьеро Микеле парадным строем провел свои корабли под окнами дворца дожа, пропев хвалу монсеньору дожу в таких словах: «Христос завоевывает, Христос царствует, Христос правит, благодарение нашему сеньору Лоренцо Тьеполо, благодарение Богу, тебе, о прославленный дож Венеции, Далмации и Круации, спасение, честь, жизнь и победа, и помоги тебе, святой Марк». Матросы все до одного тоже возглашали хвалу дожу, и галеры проплыли по каналам города. Потом подошли сюда жителям близлежащих островов. Особенно выделялись люди из Мурана. На их барках были живые петухи, на мачтах развивались огромные флаги. Наконец открылось торжественное шествие ремесленников. Они шли мимо дожа и догаресы, по цехам, парами, все разнаряженные. Каждый цех был одет по-особому. В голове каждого цеха шагали мастера-старшины. Первыми шли увенчанные цветами кузнецы. Они несли знамена, трубы и иные музыкальные инструменты. Приблизившись к дворцу, приветствовали дожа, желая ему долгой жизни, победы и удачи. За кузнецами двигались меховщики, разодетые в горностаевые и другие дорогие меха. Шли они тоже попарно и тоже возглашали приветствие. Потом с песнями и музыкой появились прядильщики и 10 капитанов парусных судов. Их белая одежда была украшена багряными звездами. Впереди их шли музыканты с трубами, серебряными чашами, с кувшинами вина, с венками из листьев оливы на головах и с ветвями оливы в руках выступала многочисленная процессия ткачей. Тут были мастера-хлопчатобумажники, мастера по шерстяным тканям, мастера-одеяльщики. На них были белые плащи, расшитые цветами лилии. На голове венки из позолоченного бисера. Перед ткачами шли музыканты и знаменосцы, а также маленькие девочки и мальчики. Дети шагали парами и пели. Повсюду раздавались возгласы: «Вива иностро, сеньоре Лоренцо Тьеполо! Ностро доже! Да здравствует наш господин Лоренцо Тьеполо, наш дож!» Теперь я расскажу вам о мастерах-златоткачах. Знаете, что они были одеты в пышные златотканые одежды, а их ученики частью были тоже в златотканом платье, частью в пурпурном и тофтяном, а на голове у них были венки из жемчуга с золотыми обручами. Процессии, казалось, не будет конца. За цехом ткачей шли цехи сапожников, торговцев шелком и бархатом, торговцев продовольствием и сыром –